Глава 14. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросила Банши, когда мы прошли первые 50 метров и перестали видеть щуку. «Нет», — признался я и услышал, как птица вспорхнула, и с ветки снег упал. «А ты?» «Попа мерзнет». Банши зашуршала курткой у меня за спиной. «И кушать хочу. Может, и нет здесь никого. Фобос мог с любой стороны налететь, посечь все в округе, включая Кондрата, и шею ему свернуть». «Да...» Выражение «Кондрашка, хватит» заиграло новыми красками. Я обернулся на Банши, оценил ее короткую мотоциклетную курточку. «Ты б еще купальник надела. Река рядом. Может, искупнешься?» «Ага, поучи меня одеваться, модник. Ты штаны-то свои видел? Фуфаечник». «У меня это временно. Насчет тебя не уверен», — возразил я и похлопал себя по телогрейке, пытаясь выбить въевшуюся с карьера пыль. «Ты встречала раньше лоскотух?» «Почти», — задумался Банши. — Как-то с Манией столкнулись. Они сестры, считают, только Мания — просто злой Фобос. При жизни злой была, и потом сама не захотела на тот свет уходить. А лоскотуха, как правило, наоборот, и добрая, и покоя хочет. Но ее жизнь будто в лоскуты разорвали. Оттого и название пошло. Мстит она. И пока не успокоится, сама не уйдет. Лес неожиданно закончился. Мы вышли на широкую поляну с редкими чахлыми деревцами. Не будь зима, подумал бы, что здесь пожар пронесся. Кривые, покореженные ветки, россыпь мохнатых камней, частично скрытых под снежной коркой. Метров через 50 поляна поднималась, образуя небольшой холм, примерно с трехэтажный дом. А за ним еще один. И еще. С другой стороны опять начинался лес. Кажется, здесь можно было годами бродить и ничего не найти. Ни следов, ни разрывов, ни фобосов. На холм заберемся, осмотримся, и если пусто, то во строк вернемся. Предложил я и посмотрел на небо, прикидывая, во сколько здесь темнеет. Дважды поскользнулся, чуть не скатившись вниз, но добрался-таки до вершины. Вытянулся на плоском камне, чувствуя, что могу быть отличной мишенью, и поежился от пронизывающего ветра. Представил, что ветер выдувает все посторонние мысли, а мозг переходит в состояние медитирующего сканера. Аура, астрал, тайные тропы, медиумный глонасс. Все, что мог, подключил. Но в первую очередь почувствовал именно запах. Старая плесень. Запах заброшенных бомбоубежищ и подтопленных старых подвалов. Последнее, что я ждал на вершине продуваемого холма в экологически чистой зоне. Махнул Банши, чтобы поднималась, и повернул нос против ветра. На чахлый кустарник на склоне соседнего пригорка. Перехватил двустволку и стал целиться. Прямо над мушкой, направленной в кусты, неожиданно появилась белая раскидистая ветка. Я не понял, что происходит. Даже стволы опустил и прищурился, борясь со слезинками, выступившими от ветра. Ветка не исчезла. Стала выше и толще, приближаясь из-за склона и разделяясь на две. А потом появились голова, уши и мощная шея. Это был лось. Рогатый лось с кожей мраморного цвета. Белый, с серыми прожилками, которые не стояли на месте, а перетекали из одного состояния в другое. Тонкие нити змейки закручивались и лавировали по телу, огибая друг друга. Глаза у лося светились желтым огнем. На меня он не смотрел, увлеченно тянулся к замерзшим ягодам на кустах. Пытался их грызть, но призрачная морда лишь проходила насквозь. Зверь тряс рогами и пытался откусить еще раз. На миг черные пятна замерли, а у белого появился синюшный оттенок. По телу животного прошла судорога. Он цапнул куст и отломал сразу несколько веток. «А ты фартовый!» Бесшумно подкралась Банши и шепнула мне на ухо. «Это вайонг, очень редкий деймос. Пока полностью синим не стал, он безобиден, как живой олененок. Что делать будем?» «Как что? Завалим?» Азартно подпихнула меня в бок Банши. «Такие рога по цене двух моторок в лед уходят, а в столице так вообще со свистом. Не спугни его!» Напарница махнула рукой, мол, обходим, и стала спускаться. Я пошел с другой стороны. Никогда раньше не охотился на лосей или оленей. Только по фильмам помнил, что они очень пугливые. Сломал ветку, пошуршал, покряхтел, и все. Попробуй догнать. Ветер пока нас не выдаст. Банши бесшумно, как ниндзя. Но ей и дистанция нужна поближе, чтобы свои шайтан-бомбы кидать. Я не так хорош. Уже несколько камушков вниз отправил. Это все, конечно, применимо только к живым лосям. Насчет мертвых деймосов с рогами я был не уверен. Как бы он сам на нас охоту не открыл. Лось еще трижды приобретал синюшный оттенок, пока я его видел. И за это время ободрал почти весь куст. Судороги стали длиннее, как и время пребывания в синем состоянии. Вайонг что-то почувствовал, когда я уже подбирался к верхушке второго холма. Послышался треск кустов и раскатистый крик, напоминающий вой охрипшего и простуженного волка. На меня понеслась лавина камней. Я отпрыгнул, успел выстрелить по силуэту и попытался кувырком уйти в сторону. Но что-то пошло не так. Точнее, пришло не так и не туда. Асфальтоукладчик какой-то, а не лосиная задница. Вайонг, дернувшись от выстрела, зацепил меня и галопом помчал в сторону. Я остановился метрах в пяти ниже. Охота закончилась синяками и ушибами. На ноге явно ободрал поджившую кожу, фуфайка вся изорвана, особенно на плече, куда пришелся удар. Будто теркой по ней прошлись или сотни миниатюрных лезвий. «Ну, капец тебе, сахатый!» Сплюнул я и поднялся, чувствуя, как во мне разгорается азарт. И рванул догонять банши, уже бегущую по следу. И понеслось. Я гнался, банши окружала, а потом наоборот. На каких стимуляторах это делала блондинка, я не знаю. Сам уже давно призвал муху. Деймос не понимал, что вообще происходит, растеряв все прижизненные инстинкты. Он не пытался скрыться, лишь отбегал на безопасное расстояние, а потом, как рыбка, которая ничего не помнит, продолжал кусать кусты и хрустеть молодыми деревцами. Но все изменилось после особо долгой судороги и появления постоянно бледно-голубого свечения на мраморной коже. И у нас поменялись роли. Лось погнался за двумя зайцами, а поймал только дробь промеж рогов и сдвоенную мину-ловушку под копытами. Дальше дело техники. Изгнать, восстановить силы и забрать трофеи. При ближайшем рассмотрении мраморная кожа оказалась костяной броней. Ее формировали слепленные воедино косточки, ребрышки, черепки и зубы мелких мышей, белок, зайцев. Молодой совсем, не больше месяца. Значит, с нашего разрыва пришел. И он где-то рядом. Банши отковыряла маленькую черепушку, которая вполне могла при жизни быть горностаем, и протянула мне. Возьми на удачу. Можно амулет сделать полезный. Усилить твою белку. Кажется, мы немного увлеклись. Давай скорее. Немного, это я смягчил сильно. Гидеон, небось, уже рвет и мечет, но, по словам Банши, богатая добыча компенсировала любые неудобства. К тому же, я, мол, его переоцениваю, и он уже пьяно храпит в обе дырочки. Как бы там ни было, уже стемнело. Пришлось расчехлить заначку с ночным зрением. Я посмотрел на звездное небо, оглянулся по сторонам. Пока гнались за лосем, опять оказались в лесу, практически в чаще с буреломом. С одной стороны, плохо, видимость нулевая. Но с другой стороны, мы такие здесь просеки наломали, что даже снегопад с метелью наши следы не скроет. Банши закончила кромсать мертвого лося. Часть трофеев запихнула в сумку, а рога достались мне. Ледяные на ощупь, тяжелые и неудобные. Мне сразу вспомнилось, как во время переезда холодильник выносили, который в лифт не пролез. Приноровился нести их так, чтобы быстро скинуть в случае опасности, и побрел за банши. «Смотри», — резко остановилась банши, — «мы же там не пробегали». Я повернул голову и сначала не понял, о чем она говорит. Высокая толстая сосна, на ней парочка поваленных помельче, под ними сухой кустарник. Подтолкнул блондинку и сделал пару шагов, чтобы дуб не закрывал обзор. Увидел луну и мягкий длинный след от нее, рассекающий деревья, падающие на землю, и отражающийся, как от воды. Там озеро, что ли? И оно не замерзло? Ага. Про горячие источники в этих краях я не слышала. А значит, мы нашли разрыв. Банши стала пробираться через бурелом, я скинул рога, размялся и пошел за ней. Нас опять ждала небольшая долина, зажатая по краям каменными насыпями, уходящими в темноту. А еще озеро метров 50 в диаметре, которое по всем законам должно было замерзнуть. Ну, хотя бы коркой ледяной затянуться. А здесь наоборот. Даже пар идет, а лунный отблеск отдает зеленым цветом. Я вдохнул поглубже. Снова запах плесени и вдобавок с металлическим привкусом крови. Я остановился, когда до воды оставалось всего метров 5. Приложил к лицу платок, надеясь хоть на какую-то фильтрацию воздуха. И по новой включил все свои сканеры. Зафонило практически сразу. В метрах 20 от берега из-под воды исходило свечение. Неровный круг с размытыми границами, будто что-то искажает замкнутую линию в некоторых местах. «Их здесь полно, не вытянем!» Банши дернул меня за рукав. «Валим отсюда скорее!» «Кого? Я только разрыв вижу. И не просто вижу. Глаз не могу оторвать. Но и слышу тихое грустное пение, раздающееся из-под воды. Теймосова жопа! У тебя ночное зрение только на тепло реагирует. Обычным взглядом смотри!» Послышался треск разрываемой фуфайки, когда Банши дернул меня еще раз. «Ну чего ты встал? Меня слушай, фокусируйся на голосе!» Я прекрасно слышал не только Банши, но и пение, которое становилось все ближе. Я не различал слов, зато безошибочно узнал мелодию. Что-то типа колыбельной, которую уставшая мать поет ребенку, сидя перед люлькой. Угрозы в ней я не чувствовал. Боль, тоску, возможно, жалобу, но не опасность. Я сделал пару шагов назад, чтобы убедиться, что контролирую себя сам, а не нахожусь под воздействием чар, внушающих мне ложную уверенность в безопасности. Попытался отгородиться от ночного зрения и взглянул на озеро, из которого выходили человекоподобные существа. Первой шла девушка. Она уже показалась из воды практически по пояс. Стройная и красивая. Точнее, ее можно было бы назвать красивой, если бы не сине-зеленый мертвенно-бледный цвет лица, желтые глаза без зрачков и тина с мелкими ракушками, налипшие на плечах. Влажные, спутанные волосы девушки блестели в лунном свете. Я поймал себя на мысли, что она манит. Пугает и манит одновременно, как высота. Я что-то подобное ощущал, стоя на балконе, когда усилием воли отгоняешь себя от края, потому что мысленно ты уже несешься вниз, растворяясь в убийственном полете. За ее спиной начала взбухать темная вода, из которой выныривали деймосы. Уже никакой романтики. То слева, то справа появлялись разбухшие, уродливые головы, потом плечи и руки. Утопленники разной степени несвежести, частично мутировавшие в зубастых упырей. Толстый лысый мужик в остатках банного халата. Рядом с ним зубастая бабка в меховой облезлой шапке, за ними девушка, почти не испорченная. Даже бледность не так сильно проступала по сравнению с остальными. 5, 8, 10, и они не заканчивались. Если лоскотуха утопленников да подснежников по всей Оби собирала, то их здесь могут быть десятки. «Матвей, твою мать!» — зарычала Банши. «Эта сучка всю округу собрала! Как же не вовремя! У меня еще способность не восстановилась!» «Иди, я догоню!» — велел я, встряхнувшись, и с хрустом размял шею. «Идея есть одна!» Я сделал шаг вперед и посмотрел в глаза лоскотухи. Диалоги с фобосами пока не мой конек, но надо же с чего-то начинать. Мысленно сфокусировался, чтобы посылать образы прямо ей в мозг. И закинул пробную удочку. Сочувствие, сопереживание, интерес и обещание помощи. И она ответила. Чарующее пение стихло. Вместо него в голове прозвучал отчетливый шепот. «Ты не такой, как они. Ты понимаешь меня. Я понимаю твою речь, но не могу осознать твои поступки и цели». Я решил не юлить, но старался выбирать слова, чтобы их понял даже мертвый озлобленный фобос. «Я покажу тебе», — пообещала лоскотуха. Вышла на берег и остановилась в паре метров от меня. «Я готов. Только пусть твои охранники уйдут». «Они не охранники, просто потерянные души здешних мест», — возразила девушка. Впрочем, к моей просьбе она прислушалась. Подняла худую руку, небрежно махнула пальцами с длинными черными когтями, отправляя упырей обратно в воду. И протянула мне ладонь. «А, черт! Никак не привыкну к этим чужим фобусовым мультикам. Аж искры из глаз, будто по лбу проектором зарядили и диафильмы напрямую в мозг закачивают». Я увидел ее отражение в зеркале. Девушка красовалась, примеряя белое платье и венок из цветов. Не уверен, что этот факт ее биографии был важен. Скорее, лоскотуха просто хотела закрепить образ, какой красивой она была. А она была. С легкостью попала в топ моего списка, того самого, который, если вдруг, то обязательно. За окном весна, тает снег, дети по ручьям гоняют кривобокие кораблики, сделанные из коры. Люди в поселении радостные, в предвкушении праздника Красная Горка. Скорее всего, ее сделают лелей-хороводницей, и она будет сидеть на горке среди танцующих подруг и призывать удачный урожай. А потом придет ее суженый и сделает ей предложение. Может, и свадьбу сыграют сразу, пока праздник не завершится. Радостное предвкушение невесты передалось и мне. Ожидание, нетерпение, надежда. Я переживал эти эмоции, как свои. Но недолго. Пошли новые диафильмы. Картинка постепенно теряла краски. Появился образ жены старосты, которая собрала девушек и пошла с ними в лес собирать березовые и сосновые почки и целебные травы. Лес темнел. Девушка бродила между колючих сосен, собирала молодые почки. Рядом с ней ходила ее подруга, которую я только что видел утопленницей из свиты лоскатухи. Подруга с улыбкой уводила все дальше и дальше в чащу. Я видел озеро, возле которого мы стояли. Чистейшая прозрачная вода, вдоль берега шустрят водомерки, видны темные тени сонных рыб. Деревья на берегу набирают силу, обрастая листвой, птицы щебечут. Прям весенняя лепота. Чистый воздух. Я будто сам им дышал, насколько видение было реальным. Сделал носом глубокий вдох, зажмурился от щекотки весенних запахов и, ловя теплые солнечные лучи, выдохнул. Сделать новый вдох уже не смог. Шершавые пухлые пальцы обхватили шею и начали душить. Я дернулся, попытался закричать, начал вырываться, но меня ударили в живот так, что я согнулся, и набросили мешок на голову. Краем глаза, прежде чем не навалилась темнота, я увидел Марту, жену старосты. Услышал слова: «Сучка вертлявая, тащи ее к воде!» Все. Картинка ушла в черноту и стала давить холодом и тоской. А через пару мгновений в темном углу зажегся перламутровый круг разрыва и стал манить. «Не мешай мне, приведи сюда Марту, и все закончится. Ее сестра уже у меня». Прилетело сообщение от лоскатухи, и я очнулся. Передо мной уже никого не было, только лунный свет колыхался на воде. Я как будто сам из проруби вынырнул. Вертел головой, пытаясь проморгаться, чтобы картинка перестала двоиться. Зимнее озеро сейчас и задушенная девушка под весенней водой. Фух, пронесло. Я почувствовал рядом Банши. Худое маленькое тело в кожаной куртке, но такое теплое и живое, что захотелось ее обнять. Руки убрал. С подружкой своей синей обнимайся. О чем вы тут ворковали? Эта девушка, что перед Красной Горкой пропала, проговорил я. Пришлось обнять самого себя и начать растирать плечи. После общения с лоскатухой меня бил озноб. Убили ее, мстит она теперь. Ну, что-то такое я и думала. Кивнула Банши, подошла к воде и присела на корточки. Знаешь кто? Угу. Кажется, местное гостеприимство нам уже не светит. Вздохнул я и кивнул в сторону тропинки. Эх, Гидеон-то расстроится, скорее всего.